Глава 15. Первый звук, который услышал Энди, очнувшись после происшествия в красильне, был шорох. Этот звук напомнил ему детство. Вот он лежит вечером в постели, притворяясь спящим. Няня Джулия двигается по комнате бесшумно, стараясь его не разбудить. Даже с закрытыми глазами Энди знал, где она находится и что делает. Скрип кресла-качалки означал, что Джулия сидит за книгой или вяжет. Если она читала, шелестели страницы, а когда она вязала, слышались вздохи. Любимыми звуками Энди были удаляющиеся шуршание юбки и скрип закрывающейся двери. Это означало, что ему удалось провести няньку. Можно было перестать ломать комедию, тихонько встать с постели и не ложиться, сколько вздумается. Но это не Морган Холл, и Джулии здесь не было. Совсем рядом кто-то тихонько напевал себе под нос. С его нянькой такого никогда не случалось. Энди попробовал приоткрыть глаза и тут же скривился от боли. Юноше показалось, что в веки вонзились сотни иголок. Боль мгновенно распространилась на щеки и губы и даже на правую руку, когда он захотел ее поднять. Энди застонал и больше не пытался шевелиться. Глаза не открывались, щеки и рука пульсировали от боли. Шуршание юбки приблизилось к нему. Затем быстро отдалилось, и он услышал, как кто-то стремительно сбегает по ступенькам. Снизу раздался приглушенный крик. «Папа! Папа! Он очнулся!» Сначала до него донеслось «Аминь», произнесенное несколько раз. Потом лестница заскрипела по чьими-то тяжелыми шагами. Их сопровождала легкая поступь второй пары ног. «Энди, слава Богу!» — раздался голос Кристофера Мэтьюса. «Как ты себя чувствуешь?» Энди узнал Дженни. Юноша слабо улыбнулся. Это было больно, но все же не так, как открывать глаза. Для того, чтобы ответить, ему потребовалось время. Мэтьюс и Дженни терпеливо ждали. «Ну, полагаю, лучше, чем выгляжу». Минутное молчание сменилось взрывом хохота, в котором звучало облегчение. Это смеялся викарий. Дженни смеялась и одновременно всхлипывала. «У нас собралось полгорода, все они молятся за тебя», — произнесла девушка прерывистым голосом. «Они провели в молитве всю ночь». «Всю ночь? А который час?» «Почти 10 утра», — ответила Дженни. «Уже четверг, когда в городе узнали о твоем поступке, все прекратили работу, чтобы молиться за тебя и Томаса». «Кто-то провел здесь всю ночь», — добавил Мэтьюс. «А кто-то отправился к Куперам». Услышав о Куперах, Энди не сразу решился задать вопрос, который вертелся у него на языке. Молодой человек не был уверен, хочет ли он услышать ответ, и все же понимал, спросить придется. «Как Томас?» «Пока не пришел в сознание». Голос викария звучал строго и печально. «Он жив, но получил слишком много ожогов». «Он умрет?» «Это известно одному Богу». Энди содрогнулся, вспомнив о том, какую жгучую боль он испытал. В памяти мало-помалу стали всплывать подробности случившегося. Он почувствовал, что его постель слегка наклонилась вправо. Кто-то оперся на нее. «Ты можешь открыть глаза?» — послышался голос Мэтьюза у его изголовья. «Я пытался», — ответил Энди, — «но это очень больно». «Мы послали за врачом, но он живет в Эксетере и доберется до нас только завтра. Если тебе больно, полежи с закрытыми глазами до его приезда». Голос викария перемещался над головой юноши. Видимо, он разглядывал сначала один его глаз, а потом другой. «И все же я хочу попытаться». Энди показалось, что викарий не возражает. Очевидно, Мэтьюс перестал опираться на кровать, она больше не накренялась. Казалось бы, что может быть проще? Всю жизнь Энди, не задумываясь, открывал и закрывал глаза. Но теперь приподнять обожженные до мяса веки было неимоверно тяжело. Малейшее усилие вызывало острую боль. Ее причиняли ожоги, свет, соприкосновение век. И все же через минуту ему удалось приоткрыть оба глаза. Жгучие слезы собирались в уголках глаз и стекали по лицу, оставляя едкий соленый след. Сначала Энди увидел Дженни. Она прижимала руки к губам. Между ладонями торчал уголок носового платка. Потом он разглядел взволнованное лицо викария. Мэтьюс тыльной стороной ладони вытирал слезы. «Надеюсь, я выгляжу лучше, чем вы», — попытался пошутить Энди. Воцарилось молчание. Ничего не ответив, викарий повернулся и пошел вниз. Он спешил сообщить горожанам, что Энди вернулся к жизни. У молодого человека чуть не вырвался вопрос о Нелл, но он сдержался. Во-первых, он не хотел показывать, что Нелл его интересует. Во-вторых, рядом была очаровательная девушка, и спрашивать ее о сестре показалось бы неуместным. «Да, видок у тебя что надо», — сказала Дженни, смеясь и плача одновременно. «Я синий». Дженни кивнула и хихикнула. «Жди здесь», — приказала она и выскочила из комнаты. «Ждать здесь? Интересно, куда, по ее мнению, я могу исчезнуть?» Минуту спустя девушка вернулась с небольшим зеркалом и поднесла его к лицу Энди. Увидев себя, он засмеялся и тут же раскаялся в содеянном. Такой сильной была боль. Дженни убрала зеркало. «Прости», — заплакала она. «Перестань, ты ни в чем не виновата». Энди перевел дыхание. «Я хочу посмотреть, как выглядит все остальное». «Ты серьезно?» Энди слегка кивнул и взялся объяснять Дженни, как она должна держать зеркало. «Подними его повыше. Теперь немного наклони вниз, но не слишком. Чуть повыше, вот так». Теперь Энди видел свою руку. Она вздулась и покрылась пузырями. Ладонь тоже распухла, а пальцы были похожи на нелепые синие сосиски, покрытые красными волдырями. «На ногу ты тоже хочешь взглянуть?» А ведь верно, у него так болели рука и лицо, что он совсем забыл о левой ноге. Энди попытался, не прибегая к помощи зеркала, определить ее состояние. Пузырей не было, но кожа натянулась, и сгибать ногу было больно. В остальном все не так страшно. «Она тоже синяя?» Дженни кивнула и тихонько присела на угол кровати. Энди безотчетно вздрогнул и попытался отстраниться. Слишком уж близко девушка оказалась к обожженной руке. Но глаза Дженни светились такой нежностью, взгляд ее был полон такой любви, что Энди решил не осторожничать. Какое значение имеет боль, если рядом сидит столь прелестное создание? Она бережно отвела прядь волос, которая упала ему на лоб, и пригладила ее. «Ты замечательный!» — ласково прошептала она. «Ты благородный, ты красивый и ты смелый!» Она наклонилась еще ниже, так что ее лицо оказалось прямо над ним. Длинные каштановые волосы коснулись Энди. Теперь их было только двое. Завеса волос Дженни скрыла остальной мир. Юноша смотрел на ее прекрасные сияющие глаза и нежные губы и испытывал настоящее мучение из-за того, что волосы Дженни щекотали и кололи его обожженные щеки. Но когда девушка склонилась еще ниже, он, ощутив гладкость ее кожи и влажное тепло дыхания, забыл обо всем. Дженни прикрыла глаза и прикоснулась губами к его губам. Прикосновение было мимолетным, она не хотела причинять Энди боль, и это сделало поцелуй еще восхитительнее. Когда Дженни выпрямилась, волосы упали ей на лицо. В дверях она с озорной улыбкой обернулась и исчезла. Увидев, как свободно Дженни перемещается по комнате и уверенно отыскивает нужные ей вещи, Энди понял, что находится в спальне викария. Эта комната располагалась в центральной части дома между спальнями Нелл и Дженни. Свет в нее проникал через дверь, окон не было вовсе. Обстановка спартанская. Над собой Энди видел грубые шероховатые брусья, а вокруг голые стены. В дальнем углу на маленьком столике стоял таз для умывания, у стены притулился небольшой комод. Комната предназначалась только для сна. Заручившись согласием Энди, Кристофер Мэтьюс позволил благодарным жителям Эдинфорда по очереди подняться к нему. Первыми навестили юношу Дэвид и Шеннон Купер. Огромный волосатый сапожник и его миниатюрная жена со слезами осыпали Энди благодарностями. С ними вошла Маргарет, средний ребенок в семье. На вид ей было около 10 лет. Она молча стояла позади родителей, не зная, как относиться к синему незнакомцу и бурному проявлению эмоций отцом и матерью. Рыжеволосого Джеймса с ними не было. Шаркая ногами по ступенькам, поднялся старый Сайрес Ферман. Из-за происшествия в красильной мастерской похороны Розы были отложены до пятницы. Все жители Эдинфорда молились о том, чтобы в этот день им не пришлось рыть еще одну могилу. «Думаю, мы были несправедливы к тебе», — медленно проговорил Сайрес. Он заботливо наклонился к Энди. «Господь благословит тебя, сынок!» Неожиданностью был визит Эмброуза Дадли. В отличие от других посетителей, он стоял у кровати на вытяжку. Нотариус принес Энди письмо, которое все время теребил в руках. Его резкие черты и холодный взгляд заставили молодого человека почувствовать себя неуютно. «Полагаю, мы все у вас в долгу», — сказал сухо Дадли. Энди молча кивнул. «Вам пришло письмо». Нотариус бросил конверт Энди на одеяло. «Его принес неумытый, невоспитанный юнец с клокоченными волосами. Видимо, ваш приятель». Как только нотариус ушел, Энди схватил письмо и сунул под одеяло. А то еще какой-нибудь доброход предложит прочесть его вслух. «Забавно. Знал бы Эмброуз Дадли, что он вручил мне письмо от епископа Лода». Энди не сомневался. Письмо принес Эллиот. Это заставило его не на шутку встревожиться. Значит, сообщение было срочным. Как только он останется один, немедленно расшифрует текст, но для этого ему необходима Библия. Со всей возможной любезностью Энди принял остальных горожан. Все они говорили примерно одно и то же. «Ты поступил благородно. Мы не знали, что ты на это способен. Спасибо тебе. Да благословит тебя Господь!» Наконец последний посетитель ушел. Нелл так и не появилась. Зато в комнату вновь заглянул викарий. «Думаю, ты очень устал», — сказал он. «Я прикрою дверь, чтобы ты мог немного поспать». «Прежде чем вы уйдете, принесите мне, пожалуйста, мою Библию». Лицо викария просияло. Он сходил за Библией. «Если хочешь, могу почитать тебе вслух», — предложил он. «Нет, спасибо. Я хочу побыть один». Викарий кивнул. Он спустил таз для умывания на пол, придвинул столик к кровати, зажег свечу, поставил ее поближе к Энди и сказал: «Так ты сможешь сам задуть ее, когда захочешь спать». «Спасибо. А где Нелл?» Викарий шутливо постучал по своей голове. «Совсем забыл. Она у Куперов. Джеймс все время твердит о своей вине. Как ты мог заметить, человек он эмоциональный. Он даже начал говорить, что наложит на себя руки, никого не желал слушать. А с Нелл они дружат с детства. Она всегда знала к Джеймсу подход. Ей лучше побыть с ним, а то он еще наделает глупостей». Энди кивнул, не проронив ни слова. «Да», — уже в дверях сказал викарий. «В качестве предложения. Почитай послание Галатам, главу 6, стихи 7-9. Понимаю, сейчас тебе очень больно, а потому хочу, чтобы ты знал. Тебя за твой поступок ждет вознаграждение. Господь не оставит тебя. Зови, если что-нибудь понадобится». Викарий закрыл дверь, и Энди остался один. При мысли о Нелл, утешающей Джеймса Купера, у него на душе заскребли кошки. Молодой человек тихонько выругался и открыл Библию. Вытащив из-под одеяла письмо, он пытался вскрыть его здоровой рукой. Энди надеялся, что послание будет коротким. Скорее всего, он не сможет заниматься расшифровкой, но иначе ему не успокоиться. Он должен узнать, что заставило епископа прислать Элиота. Распечатывая конверт, он случайно разорвал письмо на две части. Энди снова выругался. Новость о Нелл очень расстроила молодого человека, хотя он и не хотел признаваться себе в этом. Энди открыл половину письма. Оно не было зашифровано. Он положил бумагу себе на грудь, взял вторую половину и встряхнул ее, открывая. Сложив обрывки вместе, он поднес их к свету. Там было всего несколько слов, написанных немыслимыми каракулями. «Срочно! Жду тебя на берегу реки у моста! Суп 10 веч, Элиот!» Энди погрузился в мрачные размышления. Возможно, ничего страшного и не произошло. Написано срочно, но встреча назначена на субботу. Интересно, зачем я понадобился Элиоту? Что-то случилось с епископом? Моя работа под угрозой? Энди сложил письмо, оно оказалось куда опаснее шифрованных посланий епископа, и огляделся, лихорадочно соображая, куда бы его спрятать. В конце концов он сунул конверт в Библию. Юноша собрался было потушить свечу, но, вспомнив, что викарий предложил почитать отрывок из послания Галатам, нашел нужную страницу и при свете дрожащего пламени свечи прочел. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Проснулся Энди перед самым ужином. До него донесся аромат свежего хлеба и фасоли. На запах пищи громким урчанием откликнулся желудок. «Хорошо, что ты не спишь». Дженни приоткрыла дверь. В руках у нее был поднос с едой. Отодвинув краем подноса свечу, она поставила тарелки на столик. И тут Энди понял. Библия исчезла. Молодой человек отлично помнил, что он положил ее на стол. Он попытался нагнуться и посмотреть, не упала ли книга на пол. «Что ты ищешь?» — поинтересовалась Дженни. «Ты не брала мою Библию?» «Нет». «Она не лежит на полу?» Дженни заглянула под столик. «Нет, здесь ее не видно». Энди пытался скрыть растущую тревогу. «Странно. Перед тем, как уснуть, я положил Библию на столик». «Быть может, ее взял папа?» — беспечно сказала Дженни и весело добавила. «Я принесла тебе ужин». «Быть может, ее взял папа. А вдруг он обнаружит записку Элиота?» «Открой рот!» Дженни наполнила ложку кашей. «Я могу есть сам!» Энди, нервничающий из-за пропажи Библии, не скрывал своего раздражения. Улыбка Дженни погасла. Девушка убрала ложку, и одно зернышко упало на одеяло. Дженни обиженно оттопырила губу. «Я думала, тебе будет приятно!» Ее уловка сработала. «Ладно, ничего не поделаешь», — решил Энди. «Если Мэтьюс прочтет записку, сочиню какую-нибудь историю». «Конечно», — сказал он, — «мне будет приятно». Энди немного приподнялся, и Дженни поднесла к его губам ложку. Голод и помощь очаровательной девушки сделали ужин невероятно вкусным. Еда была самой обычной для Эдинфорда, который переживал не лучшие времена. Кукуруза, фасоль и хлеб из грубой муки. Разумеется, ему был подан и самый популярный напиток в городе – свежая вода. Однако наиболее приятной частью ужина стал поцелуй Дженни под завесой ее струящихся волос. На этот раз губы девушки нежно приникли к его губам. Оторвавшись от Энди, Дженни тихонько вздохнула. Нелл пришла навестить Энди поздно вечером. Она выглядела усталой и измученной. Стоя в дверях, девушка приветливо улыбалась и тепло смотрела на Энди. Но разговор вышел сухим и сдержанным. Они говорили о случившемся. Маленький Томас так и не очнулся. Джеймс постепенно приходит в себя и больше не помышляет о самоубийстве. Энди было неприятно, что Нелл заботится о Джеймсе. Он старался не обращать на это внимания, но не мог. Он говорил себе, что у него нет права ревновать Нелл, тем более после того, что сегодня произошло между ним и Дженни. И все же, когда он представил, как Нелл утешала этого рыжего буйвола, у него испортилось настроение. Она держала его за руку? Обнимала? Что она делала, чтобы утешить этого мужлана? Он понимал, что Нелл не понравится его ревность, и поэтому старался не проявлять своих чувств. «Я рад, что Джеймсу лучше», — произнес он сдержанно. Если Нелл и заметила досаду в его голосе, то не подала виду. Она закрыла глаза и провела по лбу тыльной стороной ладони. «Если не возражаешь», — сказала она утомленно, — «я пойду. Мне надо еще кое-что сделать перед сном. Хотелось бы побыть с тобой подольше, но, боюсь, мое общество не доставит тебе особого удовольствия. Увидимся завтра». «Понимаю», — сухо ответил Энди. «Закрыть дверь, если тебе не трудно». Нелл притворила за собой дверь, но потом снова заглянула в комнату и сказала, улыбнувшись: «Между прочим, синий цвет тебе очень к лицу». Несколько часов юноша лежал без сна, мысленно перебирая события прошедшего дня. Визиты благодарных горожан, нескрываемая гордость Кристофера Мэтьюза за него Энди, двойственное чувство после разговора с Нелл, поцелуй Дженни. Да еще эта история с Библией. Кто ее взял? И самое главное, нашел ли этот человек записку Элиота? Постепенно мысли начали расплываться и путаться. Последнее, что он услышал, засыпая, был скрип стула в кабинете викария. Видимо, тот продолжал работать до поздней ночи. В субботу Энди почувствовал себя достаточно окрепшим, чтобы встать с постели. Открыв глаза, он заметил, что в дверях кто-то мелькнул. Ему приветливо улыбалась Дженни. «Как ты себя чувствуешь?» Энди ответил не сразу. Он еще не вполне проснулся и не перешел границу между сном и явью. Молодой человек продолжал находиться во власти смутных образов, не поддающихся разумному осмыслению. Заговорить на языке реальной жизни, выстроив логическую цепочку слов-символов, было не так-то просто. Энди чувствовал себя иностранцем, пытающимся изо всех сил понять речь англичан. Дженни хихикнула, видя, с каким напряжением Энди подыскивает ответ. «Я задала слишком трудный вопрос?» «По-моему, я чувствую себя вполне сносно». К Энди вернулся дар речи. «Хочешь есть?» Опять вопрос. Энди задумался. «Кажется, да». Дженни была уже в комнате. «Сегодня твои глаза открылись полностью». Она была права. Энди потер глаза левой рукой. «Ой! Больно!» Дженни стояла у постели юноши и заботливо смотрела на него. Прямо над собой Энди видел ее длинные темные волосы. «Я забыл, что надо быть осторожным!» Энди вскинул глаза на девушку и подумал. как приятно, проснувшись, увидеть такую красоту. «Пойду принесу тебе завтрак». И с этими словами она вышла. Энди был разочарован. Он рассчитывал на поцелуй. «Собираешься проспать весь день?» В дверях, скрестив руки на груди, стояла улыбающаяся Нелл. «По правде сказать, я хотел спуститься вниз, к дамам». «Почитаешь нам Библию?» «Если право выбора отрывка предоставят мне». Нелл фыркнула. Она продолжала улыбаться. В глазах девушки прыгали веселые искорки. Видеть ее такой было несказанным удовольствием для Энди. «Чем она меня пленила? Держится она довольно холодно, лишь тогда, в воскресенье. И не такая хорошенькая, как сестра. Почему я к ней так привязался? Почему ее улыбка доставляет мне такую радость?» Дженни принесла поднос с завтраком и поставила его на столик. «Джен, пора работать!» Нелл повернулась, чтобы уйти. «Я хотела побыть с Энди, пока он завтракает». «Он уже большой, может позавтракать сам. Идем, на этой неделе мы и так потеряли 2 дня». Дженни надула губки, это заставило Энди вмешаться. Смущенно улыбнувшись, он сказал девушке. «Спасибо за предложение». Дженни насупилась. Спускаясь вниз, Энди едва не потерял сознание. В этом не было ничего странного, ведь даже одевался он с трудом. Молодой человек надел только один башмак, натянуть второй на распухшую перевязанную левую ногу он не смог. Тем не менее, Энди чувствовал себя не так уж и плохо. Правая рука и лицо болели, левая нога дрожала от напряжения. Но в остальном все было прекрасно, и ему не терпелось подняться с постели. Энди понимал, что перед встречей с Элиотом необходимо немного размяться. Ему повезло, что лестница была с перилами. Преодолев примерно половину пути, Энди почувствовал, что глаза ему застилает белая пелена, а все тело покрылось холодным потом. Он оперся на перила, пытаясь прийти в себя, но пелена сгустилась и стала чернеть. Он очнулся, почувствовав, что с двух сторон его бережно поддерживают Нелл и Дженни. Сестры помогли ему спуститься и усадили в кресло. Постепенно туман начал рассеиваться. Дженни осторожно вытерла пот с лица юноши. «Почему ты не позвал нас?» — с укором спросила Нелл. Энди пожал плечами. «Думал, справлюсь сам». Нелл покачала головой и вернулась на свое рабочее место у окна, которое выходило на главную улицу. Когда к Энди вернулись силы, он предложил девушкам почитать вслух Библию. Это, кстати, был неплохой повод выяснить, где она. Дженни книгу не видела, а вот Нелл предположила, что она наверху в рабочем кабинете отца. Младшая сестра отправилась на поиски. Через пару минут она вернулась с Библией. Делая вид, что выбирает отрывок для чтения, Энди нашел записку Элиота. Молодому человеку показалось, что она лежит на прежнем месте, хотя он бы не поручился, что положил ее именно туда. В любом случае, ему уже не узнать, читал ли ее викарий. И тут у Энди мелькнула тревожная мысль. А что, если в Библию заглядывала Нелл? Она знала, где лежит книга, и вполне могла прочитать записку. Как он объяснит ей содержание письма? Отрывок из Священного Писания был выбран совместно. Верная своему слову, Нелл предоставила выбор Энди. Ему хотелось почитать о приключениях апостола Павла. То, что было написано о нем, а не им. Но юноша понятия не имел, как и где найти нужное место. «Тогда почитай о том, как начались его странствия», — предложила Нелл. Она посоветовала ему открыть главу 9 «Деяний святых апостолов». Прежде чем приступить к чтению, Энди на всякий случай быстро просмотрел текст. «В чем дело? Ты мне не доверяешь?» — поддела его Нелл. Пока сестры прикалывали работу к подушке, закрепляли петли, скручивали и переплетали нити, Энди прочел большую часть 9, 13 и 14 главы. Во время чтения в голову Энди пришла странная мысль. Глава 14 рассказывала о том, как жители Иконии хотели побить Павла и Варнаву камнями, но их замыслы были раскрыты, и апостолам удалось бежать. Энди подумал, что бы сделали с ним жители Эдинфорда, если бы узнали, зачем он здесь. После ланча и дневного сна Энди почувствовал, что у него достаточно сил для прогулки. Нелл не хотела отпускать его одного. Сопровождать юношу вызвался Кристофер Мэтьюс. Перед тем, как они покинули дом, викарий вручил Энди трость, подарок Сайреса Фермана. Выйти на улицу было очень приятно. Легкий ветерок чуть-чуть холодил обожженное лицо и больную ногу. И хотя солнечный свет резал глаза, Энди обрадовался ему как старому другу. На улицах Эдинфорда он чувствовал себя героем, вернувшимся с поля боя. Все, кто попадался им на пути, находили для молодого человека доброе слово, вновь и вновь благодаря его за спасение сына Куперов. Кристофер Мэтьюс просто светился от гордости. Викарий привел Энди к Куперам. Они жили на втором этаже дома, в котором располагалась сапожная мастерская. Наверху было очень душно, в комнате отсутствовали окна, и она не проветривалась. На кровати лежал опухший и покрытый волдырями Томас. Рядом сидела его мать, осторожно промокая тело ребенка влажной тканью. Глаза мальчика были закрыты. На секунду Энди пожалел, что пришел сюда. Увидев, в каком состоянии находится Томас, он едва не лишился чувств. «Он поправится?» «Все в руках Божьих», — ответил сапожник. «А что сказал доктор?» «Он не пришел», — сухо ответил викарий. Взглянув на огорченные лица викария и Куперов, Энди удержался от дальнейших расспросов. «Он понемногу приходит в себя», — сказал сапожник. Энди подошел к кровати. Лицо Томаса распухло. Мальчика было не узнать. «Томас», — сказал он, — «это я, Энди». Ответа не последовало. «Надеюсь, ты поправишься. Не ходить же мне по городу синим в одиночку». Уголки рта мальчика дрогнули и приподнялись. По щеке медленно поползла большая слеза. Энди спускался вниз, осыпаемый благодарностями Куперов. Они вновь и вновь повторяли: «Спасибо тебе, да благословит тебя Господь!» Энди не знал, что на это ответить, и просто кивал и улыбался. Когда он очутился в мастерской, произошла заминка. Внизу на табурете сидел Джеймс и прибивал к башмаку каблук. После несчастного случая он не вернулся в красильню, предпочитая работать с отцом. Энди показалось, что на правой руке великана была надета синяя перчатка. На лбу молодого человека синело пятно. При виде Энди Джеймс бросил молоток и шагнул к черному ходу. С лиц домочадцев исчезли улыбки. Энди и викарий попрощались с Куперами и вышли. «Ты тут ни при чем», — объяснил викарий. «Он злится на самого себя. Понимаешь, ему сейчас нелегко. Стоит Джеймсу взглянуть на свое отражение, и он видит Каинову печать». «Каинову печать?» «Книга Бытия. Каин убил своего брата Авеля, и Господь, чтобы предостеречь остальных, отметил его особым знаком. Так он наказал его, заставив жить с ощущением вины. Джеймс сейчас чувствует то же». Когда они свернули на главную улицу, Энди сказал: «Я думал о ваших словах». «Вот как? А каких же?» «Вы говорили о том, что Господь не случайно привел меня в Эдинфорд. Возможно, я оказался здесь, чтобы спасти Томаса». Викарий на минуту задумался. «Возможно», — подтвердил он. «Но мне кажется, что за этим стоит нечто большее». В субботу тайна исчезновения Библии Энди была раскрыта. Ее взял викарий. Готовясь к проповеди, он заинтересовался, как перевели нужный ему текст переводчики короля Якова. Энди спал, и Мэтьюс подумал, что юноша не станет возражать, если он воспользуется его Библией. Разумеется, Энди не имел ничего против. Вопрос о записке по-прежнему оставался открытым. Прочел ее викарий или нет? В 3 часа дня в субботу работа в Эдинфорде прекращалась и начинались приготовления к священному дню отдохновения – воскресенью. Ужин состоял из овощного супа. Хлеб и мясо давно кончились. Разговор за ужином и после него был сдержанным. В 9:30, когда Мэтьюзы уже собирались ложиться, Энди заявил, что в последнее время он и так слишком много спал, а потому хотел бы немного прогуляться. Он взял трость и вышел из дома. Никто не встревожился и не удивился. На дворе было прохладно. Пройдя главную улицу до 30, Энди подумал, что надо бы вернуться и взять куртку, но решил не рисковать. И хотя его больная нога замерзла, приходилось терпеть. Темнота в щелях ставен говорила о том, что большинство горожан уже спят. Спускаясь к рыночной улице, он вдруг понял, что Эллиот назначил ему встречу у моста, но не написал у какого. Где его искать? У северного моста или у южного, рядом с мельницей? Следовало определиться, в каком направлении идти дальше, налево или направо. Тусклый свет фонарей освещал обсаженную деревьями рыночную улицу. Деревья отбрасывали длинные густые тени. Вдали в лунном свете были хорошо видны городской сквер и здание церкви. Внезапно от одного из деревьев отделились 2 фигуры. Энди шагнул в тень. Но луна все же мешала молодому человеку. Он прижался к стене. Парочка перешептывалась и хихикала. Держась за руки, влюбленные направились в сторону поместья Честерфилда, прочь от Энди. Дорога в Эдинфорд шла через Северный мост, и Эллиот, вероятно, попал в город тем же путем. Поэтому Энди решил двинуться к Северному мосту. Держась в тени деревьев, он шел по правой стороне рыночной улицы, выходящей на главную дорогу. Миновав церковь, он направился на север по мостовой улице, вдоль которой тянулась каменная стена в 2 фута высотой, и перешел каменный мост. Энди огляделся, но своего приятеля не увидел. Впрочем, волноваться было еще рано. Энди уселся на каменные перила моста и стал ждать. Он был слишком легко одет и через несколько минут продрог насквозь. От звука журчащей воды у него по всему телу бегали мурашки. Страшно замерзли ноги. Молодой человек съежился и попробовал обхватить себя руками, чтобы согреться, но правая рука плохо ему повиновалась. Пытаясь согреть левую ногу, он подсунул ее под правую. Время шло, и Энди начал раздумывать, не ошибся ли он с выбором моста. Разглядеть второй мост в такой темноте было невозможно. Юноша с трудом угадывал даже очертания сукновальной мастерской. Посмотрев в сторону Эдинфорда, он увидел фонари на улицах. А замок на холме? Нет, в такой темноте... Энди! Молодой человек обернулся. Эллиот? Я здесь, внизу! Голос доносился из-под моста. Энди посмотрел вниз и увидел взъерошенного Эллиота. Энди обогнул мост и соскользнул вниз по склону к реке. Эллиот изумленно уставился на него. «Что это? Ты весь синий!» И он захохотал своим странным смехом, напоминающим визг гиены. «Тсс! Тебя могут услышать! Понимаешь, произошел несчастный случай!» «Ты серьезно?» «А я-то думал, ты пошутил!» От смеха Эллиот упал на землю и, схватившись за бока, стал кататься по опавшей листве. Временами он успокаивался, но стоило ему взглянуть на Энди, все начиналось снова. Энди так боялся, что смех Элиота могут услышать, что не сразу рассмотрел своего приятеля. А тот выглядел еще более странно, чем он. Рыжий проныра вырядился как пещерный человек. На нем не было ничего, кроме набедренной повязки и звериной шкуры. Он вымазался в грязи и, катаясь по берегу реки, перепачкался еще больше. Его руки, ноги, грудь и спину покрывали красные полосы, то ли царапины, то ли кровоподтеки. «Элиот, заткнись! Ты перебудешь весь город!» Постепенно хохот Элиота перешел в тихое похрюкивание. Он поднялся с земли изо всех сил, стараясь удержаться от смеха. «Ты написал, что у тебя срочное дело. Что с епископом?» «У меня есть кое-что для тебя, синий мальчик!» Элиот прыснул. «С епископом все в порядке?» «Конечно, что ему сделается?» «Не знаю. Последнее письмо показалось мне странным, словно он мной недоволен». «Ты и правда такой дурак?» Говоря это, Элиот сунул палец в ухо и энергично покрутил им. «Старик в тебе души не чает. Что бы ты ни делал, он будет в восторге». «Тогда зачем ты пришел?» «Жди здесь!» Элиот отошел к кустам и, выкопав ямку, вытащил из нее какой-то пакет. Из пакета он извлек письмо и клочок бумаги. Сначала он протянул Энди грязный заляпанный конверт. «От епископа», — сказал он. Энди взял письмо. Печать была сломана. «Ты открывал его?» «Хотел проверить, не любовное ли это послание. Что означают все эти цифры? Шифр? Зачем вам шифр?» «Кто позволил тебе вскрывать мое письмо?» Взорвался Энди. На лице Элиота появилось странное выражение. Он отступил назад и сжал кулаки, покрытые коркой грязи. Листок бумаги он уронил на землю у самой воды. «Хочешь меня побить? Давай, попробуй. Тебе и ударить-то меня слабо!» Энди не отвечал, и рыжеволосый задира двинулся на него, ткнул кулаком в плечо и внезапно ударил по лицу. Энди поморщился не столько от удара, сколько от боли в обожженных местах. «Ну давай, ударь меня! Можешь ударить палкой!» — подначивал Элиот. Энди покачал головой. «Элиот, прекрати! Что ты еще принес?» Увидев, что Энди не собирается драться, Элиот опустил кулаки. Не поворачиваясь к приятелю спиной, он поднял листок. «В Питербора прошла облава!» — сказал он. — Там печатали памфлеты Джастина. Мы нашли вот это. Епископ хотел, чтобы ты сравнил написанное с почерком викария. — Кристофера Мэтьюза? — Точно. Епископ думает, что Джастин — это он. А может и нет. Образцы его почерка он просил дать еще двум агентам. Энди взял у него бумагу. — Скажи епископу, что я все сделаю. — Сам скажешь. — фыркнул Элиот. — Напишешь в очередном шифрованном любовном послании. Энди сунул письмо и образец почерка под рубашку. Ему хотелось уйти. Элиот всегда вел себя странно, но таким Энди его еще не видел. — Мне пора возвращаться, — сказал он. — Что случилось? Синий мальчик стесняется меня? Энди, опираясь на трость, начал подниматься по склону. «Я недостаточно хорош для тебя? Ты готов заниматься любовью с епископом, но не со мной?» Элиот схватил Энди за обожженную руку. Молодой человек, с трудом сдержав крик, оттолкнул его. «Эй, что, быть синим больно?» Элиот догнал приятеля и начал приплясывать вокруг, нанося удары кулаком и стремясь попасть в больное место. Энди старался уклониться от ударов, защищаясь здоровой рукой. Он изо всех сил размахнулся, чтобы ударить Элиота тростью, но даже не задел его. По безумным глазам рыжеволосого юнца было видно, что мучения Энди доставляют ему наслаждение. Энди вновь попытался достать его тростью, но промахнулся. «Давай, поворачивайся, синий мальчик!» Элиот нанес еще пару ударов. Энди начал злиться. Он снова полез вверх по склону, но Эллиот преградил ему путь. Энди попробовал обойти его, но Эллиот одним прыжком оказался прямо перед ним. «Эллиот, мне надоели твои игры. Дай пройти». «Ну, давай, обойди меня!» — дразнил его Эллиот. Подбоченясь, он стоял над Энди на склоне. Энди огляделся. Река была слишком широка, чтобы пытаться переплыть ее. Путь вниз по течению преграждало подножие моста. Чтобы выбраться отсюда, необходимо подняться на склон, но сделать это ему не давал Эллиот Венер. Энди двинулся прямо на Эллиота. Эллиот толкнул его. Вторая попытка, и вновь Эллиот отпихнул Энди. На третий раз юный Морган притворился, что хочет обойти Эллиота слева, а сам сделал рывок вправо. Это сработало, но обожженная нога поскользнулась на опавших листьях, и Энди упал. Эллиот поставил ногу ему на спину и издал победный крик. Другая нога Эллиота оказалась рядом со здоровой рукой Энди. Отбросив трость, Энди схватил Эллиота за ногу и дернул изо всех сил. Эллиот навзничь упал на землю. Энди попытался подняться, но ноги не слушались его, и он съехал вниз по склону. Теперь Эллиот оказался в более выгодном положении. Его глаза бешено сверкали, он прерывисто дышал, раздувая и втягивая грязные щеки. С криком он бросился на лежащего Энди. Эллиот атаковал, подняв руки и растопырив пальцы, как когти. Энди оставалось лишь одно. Пригнувшись к земле, он приготовился встретить противника. Эллиот обрушился прямо на него. В последнюю секунду Энди сгруппировался и бросился Эллиоту под ноги. Эллиот перелетел через него и шлепнулся в реку. Прежде чем он выбрался из воды, Энди схватил большой камень и сделал вид, что целится в голову Эллиота. Обожженная рука была слабой и неловкой, и он с трудом удерживал камень. «Эллиот, прекрати!» — закричал Энди. Эллиот выплюнул воду и затряс головой. «Я просто хотел немного повеселиться!» «Иди веселиться в другое место!» «А я-то думал, что ты настоящий рыцарь!» Эллиот покачал головой. «Ведь они любят сражения! Тоже мне рыцарь!» Энди продолжал метить камнем в голову Эллиота. Тот вылез из воды, забрал свой пакет и побрел вверх по течению. Энди смотрел ему вслед. Прежде чем опустить камень или повернуться спиной к противнику, он хотел удостовериться, что тот ушел. Вдруг он кое-что вспомнил. «Эллиот!» — позвал он громким шепотом. «Эллиот!» Ему пришлось повторять несколько раз, прежде чем тот услышал и обернулся. «Шубал Элкинс, главный садовник лорда Честерфилда! Это ты его убил?» Эллиот повернулся и зашагал прочь. «Это ты убил его!» — крикнул Энди ему вслед. Эллиот Венер бросил пакет. Он поднял руки к небу и закружился в диком танце, завывая, как волк. Израненный и обессиленный Энди Морган, хромая, перешел мост и оказался в Эдинфорде. Он не мог понять, что случилось с Эллиотом. Этот парень всегда был не в себе, но теперь в него словно бес вселился. Энди решил, что нужно рассказать епископу о сегодняшней драке. И тут он вспомнил о более насущном деле – рукописи Джастина. Энди и раньше думал, что Кристофер Мэтьюс может оказаться Джастином. Но Нелл уверяла, что ее отец не обладает талантом писателя. И все же это следует проверить. А значит, нужно пробраться в кабинет викария. Ему очень хотелось верить, что Нелл сказала правду. «Мастер Морган!» Энди вздрогнул от неожиданности. Из тени деревьев, росших перед церковью, отделилась высокая костлявая фигура. Это был никто иной, как Эмброуз Дадли. «Не поздновато ли для прогулок?» — спросил он. Глава 16. Энди знобило. Этот странный вечер лишил его сил. Пальцы босой ноги были покрыты грязью и превратились в ледышки. Каждый шаг причинял ему боль, которая отдавалась в голове. Перевязанная рука онемела так, что он почти не чувствовал пальцев. У него ныло все тело, и больше всего на свете он мечтал завернуться в одеяло и лечь поближе к огню. Ему не хотелось вспоминать о стычке с Элиотом. Необъяснимое поведение его бывшего наставника очень расстроило юношу. Почему Элиот обошелся с ним так безжалостно? Не менее странно повел себя и Эмброуз Дадли. Энди не знал, поверил ли нотариус тому, что он случайно свалился с обрыва во время прогулки у реки. Впрочем, у него не было оснований не доверять Энди, ведь он и сам гулял в столь поздний час. И тут от внезапной догадки Энди бросила в дрожь. Письмо от Элиота принес ему именно Дадли. Может, он прочел его? Тогда понятно, почему он тоже решил подышать свежим воздухом. Энди попытался вспомнить, был ли конверт распечатан. К сожалению, ему и в голову не пришло проверить сохранность письма. Впрочем, это не так уж и важно. Главное, Дадли оказался рядом. Мог ли он подслушать его разговор с Элиотом? Наверняка он что-то слышал. По крайней мере, завывание Элиота. Энди тревожно оглянулся. Улица была пуста. Впрочем, жердеобразный нотариус мог легко спрятаться в густой тени. Молодой человек старался шагать беспечной походкой, насколько это возможно, когда ноги у тебя заледенели, а рука ноет. Он глубоко дышал, пытаясь успокоиться. «Все нормально. Ничего страшного, если Дадли прочитал записку и подслушал разговор с Элиотом. Мой план остается в силе, но чтобы не рисковать, я должен закончить все как можно быстрее и покинуть Эдинфорд». Открыв входную дверь дома Мэтьюзов, Энди шагнул в темную комнату и замер. До него донесся чей-то храп. Озадаченный Энди подождал, пока глаза привыкнут к темноте. Через минуту он начал различать очертания предметов. На полу у очага спал викарий, а ведь Энди собирался лечь внизу. Пройдя мимо спящего Мэтьюза, он пошел наверх. Свет, струившийся со второго этажа, освещал ему путь. В кабинете викария за столом, склонившись, сидела Нелл. Энди не видел ни ее лица, ни чем она занимается, так же, как Нелл не видела его. Не желая объяснять свой странный вид, Энди попытался тихонько проскользнуть к себе в комнату. Он сделал шаг, и половица громко скрипнула под его тяжестью. «Ой!» Нелл вздрогнула и прижала руки к груди. «Энди Морган, ты напугал меня до смерти!» Это были не просто слова. Ее лицо выражало неподдельный ужас. За кого бы она ни приняла Энди, она испугалась не на шутку. «Извини», — изображая робость, сказал он. «Я не хотел. Ты была занята, и я решил тебе не мешать». Нелл перевернула бумаги, лежавшие перед ней на столе. «Ты хорошо, Пагу?» Она закрыла что-то вроде книги или дневника и, подняв на него глаза, осеклась. «Энди Морган, что с тобой? У тебя такой вид, словно ты валялся в грязи. Ты подрался?» Энди решил продолжить в том же тоне и столь же робко ответил. «И да, и нет. Я не дрался, но в грязи действительно искупался. Я шел вдоль реки, оступился и упал с обрыва». «Вид у тебя неважный. Зачем ты там бродил? Ты же мог упасть в воду и утонуть». Энди пожал плечами. «Наверное. Но мне нравится смотреть на отражение луны в реке. Там так тихо, а я хотел подумать». Он бросил быстрый взгляд на бумаги, лежащие на столе. «А ты поздно ложишься». «Да». Она перехватила его взгляд. Удостоверившись, что Энди ничего не может увидеть, она снова посмотрела на него. «По ночам хорошо думается. И еще я веду дневник». Она легонько постучала по обложке закрытой тетради. Воцарилось неловкое молчание. Одной рукой Нелл теребила уголок тетради, а другой поправляла белый ночной халат. Энди пошевелил забинтованными, покрытыми грязью пальцами ног. «Думаю, мне пора спать», — сказал он. «Мне тоже». Энди прошел к себе в комнату, зажег свечу и закрыл дверь. При свете свечи он посмотрел на ровные цифры. 40-10-27-1-6, 23-13-6-3-11, 18-6-8, 14-18-27-5-6, 7-19-29-2-4. С первым словом все было ясно. Это его имя. Держа Библию поближе к свету, он расшифровал остальное. «Не уклоняйся ни направо, ни налево. День Господа близок, идет как разрушительная сила от всемогущего. О, когда бы сбылось желание мое, и чаяние мое исполнит Бог, ты возвратишься в дом свой». Устроившись в постели поудобнее, Энди, подложив под голову здоровую руку, думал о послании. В письме не было ничего нового. Не отступая от своего плана, времени остается мало, возвращайся домой. Как всегда, епископ говорил о любви к нему, и он невольно вспомнил слова Элиота, который назвал его любовником епископа. Неужели Элиот на самом деле так думает? Энди содрогнулся от отвращения и постарался выбросить эти мысли из головы. Он сел и взял в руки страницу, исписанную Джастином. Она была измята, нижний левый угол оторван. Энди не сомневался, что к Элиоту она попала не такой замусоленной. Он разгладил листок и стал разглядывать его. Почерк был тороплив и небрежен, как будто рука автора не успевала за его мыслями. Начертание букв имело характерные особенности. Заглавная «Т» начиналась размашистой петлей, пересекавшейся с вертикальной линией. Петли букв «У» и «Д» выглядели заостренными и такими узкими, что их едва ли можно было назвать петлями. Энди видел написанное викарием лишь мельком и не мог сразу определить, его ли это почерк. Для этого нужно было изучить его бумаги повнимательнее. Возможно, ему удастся найти в кабинете Мэтьюза какое-нибудь письмо или черновик проповеди. Взглянув на рукопись снова, Энди торжествующе засмеялся. Лишь теперь он вчитался в написанное. До этого он был так занят изучением букв, что не обратил на содержание никакого внимания. А ведь перед ним лежал текст, призывающий бороться против порядков, установленных королем Англии. Он еще раз разгладил клочок бумаги и начал читать. «Те, кто правит нами, повинуются Богу. Должны ли мы, подобно им, забыть о Боге? Не приведи Господь. Что нам делать, если, прикрываясь именем Бога, они применят против нас законы Англии? Должны ли мы ответить ненавистью на ненависть, злом на зло? Ответ на этот вопрос дает книга пророка Михея. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно мудренно ходить пред Богом твоим». Михей, глава 6, стих 8. «Как бы ни поступали с нами грешники, Господь хочет от нас того же, что и прежде. Должны ли мы забыть о справедливости лишь потому, что с нами обходятся несправедливо? Должны ли мы забыть о милосердии, если остальные не милосердны? Должны ли мы отказаться от смирения перед Господом, чтобы следовать по стопам грешников, путь которых ведет к погибели? Увы, говорят англичане, если мы не уничтожим зло среди нас, оно уничтожит нас. Нет, отвечаю я, этого не случится, ибо одна мысль выражена в Библии ясно и четко. Грешники будут наказаны, а праведники восторжествуют. Разве не понимаете вы, что это истина? Если вы сомневаетесь в этом, вспомните о праведности своей, и Господь откроет глаза ваши, и вы поймете, о чем идет речь. Еще в древности люди постигли эту истину. Будучи окружены грешниками, они избрали жизнь праведную. Избрав праведность, Авель принес жертву лучшую, чем у Каина. Избрав праведность, Енох был угоден Богу. Избрав праведность, Ной осудил этот мир и избрал справедливость и добродетель. Избрав праведность, Авраам повиновался Господу, даже когда не знал, куда он идет. Все они получили. Угол страницы был оторван, уцелели лишь обрывки фраз. Издали, и они признали, что ки, а земле, ас хуже, если бы мы были столь же праведны, как роги наши не должны диктовать, как живого Господа, который. Энди положил бумагу на стол и задул свечу. Он сомневался, что Кристофер Мэтьюс был пресловутым памфлетистом Джастином. Но ясно, что викарий и этот писатель сделаны из одного теста. Ночью его разбудил крик. Энди открыл глаза. Затуманенный сном разум не давал разобраться в происходящем. Кричала женщина. Потом послышался другой звук. Что это? Смех? Нет. Рыдания. Да, это были рыдания. Стряхнув с себя остатки сна, Энди вскочил с постели. Его рука на что-то наткнулась. Свеча. Он слышал, как она покатилась по деревянным половицам. Он пнул ее ногой, отбросив в сторону. Затем подбежал к двери и нащупал задвижку. Энди стоял в коридоре, пытаясь понять, что происходит. Из комнаты Нелл и Дженни доносился плач. Он подошел к двери. Плач стих, и Энди услышал, как ласковый голос произносит слова утешения. «Это был просто сон. Все хорошо. Это всего лишь сон». Юноша узнал голос Дженни. Утром в воскресенье Энди удалось натянуть на свою синюю ногу башмак. Это было больно, да и ходить он мог только прихрамывая. Но дело того стоило. Ну, а боль он перетерпит. Энди шел к воскресной службе вместе с Нелл и Дженни. Девушки были чем-то сильно опечалены. Молодой человек решил, что виной всему ночной кошмар Нелл. По своему обыкновению викарий ушел в церковь раньше. У колодца Энди и сестры Мэтьюс встретили куперов. Дэвид нес на руках маленького Томаса. Все такой же синий с головы до пят. Мальчик был распростерт на руках у отца, словно благодарственная жертва милосердному Богу. Малыш лежал неподвижно с открытыми глазами. На полпути к церкви он начал кричать от боли, но когда его внесли в храм, успокоился. После провала в Норридже, где его преподобие Ласлет публично разоблачил Энди во время воскресной службы, тайный агент взял за правило соблюдать в церкви осторожность. Переступив порог храма, он бегло осмотрелся. Если нарушения исправлены, он в опасности. Однако алтарь стоял на прежнем месте, и ограждение все так же отсутствовало. Отлично. Викарий появился перед прихожанами в своей обычной одежде. Служба шла в строгом соответствии с предписаниями. Прихожане слушали, когда было положено слушать, вставали, когда было положено вставать, склоняли головы и произносили молитвы в нужный момент. Кажется, можно не беспокоиться. Мэтьюс начал приготовление к проповеди. Будет ли он читать текст, одобренный англиканской церковью, или собственный? Викарий открыл Библию. Прекрасно. Говоря, он заглядывал в свои записи. Итак, проповедь составлена им самим. Все хорошо. Энди успокоился. Не похоже, чтобы кто-то напал на его след. Для проповеди Мэтьюс выбрал отрывок из Второзакония, в котором Моисей дает народу Израиля последнее наставление перед тем, как тот вступит на землю обетованную. Моисей туда не войдет. По непонятным Энди причинам так решил Господь. Обращаясь к Священному Писанию, викарий сформулировал три наставления для жителей Эдинфорда. Первое – открыть свои сердца Слову Божию, потому что Слово Божие – верный и надежный ориентир в жизни. Второе – научить детей своих следовать путям Божьим. Достаточно одного поколения, чтобы утратить веру. Третье – соблюдение заповедей Господних. Это не пустой звук, это ваша жизнь. Мэтьюс подчеркнул, что именно это – основа подлинной веры. Повиновение Господу, как сказано в Библии, – основа всей жизни. Сидя между Нелл и Дженни, Энди размышлял над словами викария. Когда тот заговорил о пороках нынешнего поколения, не знающего Бога, Энди закрыла лицо ладонями. Его плечи тряслись. Дженни спросила его, здоров ли он. Юноша не ответил. Когда викарий начал комментировать третий тезис, Энди согнулся, опустив голову и руки на колени. «Праведных и благочестивых в Англии ждет печальное будущее», произнес сильным воодушевлением викарий. «Грозные темные тучи собираются на горизонте, готовясь уничтожить нас. Но мы – Божьи люди. У нас есть надежда. Милосердный Господь позволил мне увидеть, какой будет земля обетованная для народа Англии». Внимание присутствующих было приковано к Мэтьюзу. Даже те, кто всю проповедь клевал носом, стряхнули сон. Викарий предлагал всем заглянуть в будущее. Такой возможности никто не хотел упускать. «Господь показал мне, что праведники восторжествуют, и не просто восторжествуют. Господь открыл мне, что его народ будет жить в стране, где люди откроют свои сердца Господу, простые граждане, равно как и правители. Они не возжелают власти богатых или иных земных благ. В этой стране детей будут учить почитать Бога и служить Ему все дни своей жизни. В этой стране люди смогут не бояться преследований. И аристократы, и судьи, и простой народ от мала до велика будут смиренно ходить пред Господом. Господь уверил меня, что это не пустые мечты. Этого желает Он сам. Все тот же Бог Израиля, который вывел свой народ из рабства и привел в землю обетованную, выведет нас из страны преследований в землю изобилия. Не вечно нам быть рабами грешников. Мы будем жить в свободной стране». Проповедь завершилась, и викарий начал общую молитву. Нелл склонила голову в молитве, и ее взгляд невольно упал на строки Библии, которая лежала открытая у нее на коленях. «И говорил Господь Моисею: пред собою ты увидишь землю, а не войдешь туда, в землю, которую я даю сынам Израилевым». Второзаконие 32:48-52. Нелл подумала об этих словах и о своем отце и заплакала. «Можно мне кое-что сказать?» — громко произнес Энди, встав со своего места, как только служба закончилась. Дети, которым не терпелось выйти на улицу, уже бежали по проходу. Взрослые собирали свои вещи. Викарий стоял рядом с кафедрой. Слова Энди нарушили привычный ход вещей. «Ты хочешь обратиться к прихожанам?» — спросил Мэтьюс. «Да, могу я поговорить с ними?» Викарий кивнул. Энди прошел вперед. Родители взялись усаживать непоседливых детей на место. Поднявшись на кафедру, Энди сложил руки перед собой, глаза юноши были опущены. Так он стоял долго, подыскивая нужные слова. Чем дольше он стоял, тем пристальнее смотрели на него собравшиеся. Он молчал, пока не стих последний шорох. «Меня прислали сюда следить за вами!» У всех словно перехватило дыхание. Энди поднял глаза. Он увидел лицо Дженни. Она была потрясена. Рядом с ней сидела мрачная Нелл. В конце зала, скрестив на груди волосатые руки, стояли Дэвид и Джеймс Куперы. Лицо Эмброуза Дадли сморщилось, нос заострился, и нотариус сделался похожим на хорька. Лицо еще одного человека Энди видеть не мог. Возможно, к лучшему. Юноша подумал, что сейчас он не рискнул бы взглянуть в глаза викарию Эдинфорда. «Я говорю правду», — продолжал он. «Влиятельные люди, ненавидящие пуритан, заставили меня поверить, что вы несете зло и являетесь угрозой для Англии. Когда я говорил, что направляюсь в Плимут, я лгал. Я шел в Эдинфорд. Мне было поручено следить за вашим викарием Кристофером Мэтьюзом и докладывать о любых нарушениях предписаний англиканской церкви». Возбуждение в зале росло. Энди торопливо продолжал, повысив голос. «Я отметил несколько нарушений, за которые вас могли наказать. Алтарь не стоит у восточной стены и не обнесен ограждением. Во время богослужения ваш викарий не надевает положенного одеяния. Вы не склоняете головы, когда произносится имя Иисуса. По воскресеньям у вас две проповеди. Все это – нарушение английских законов». Шум нарастал. Энди возвысил голос. «За такие нарушения людей привлекали к суду, приговаривали к тюремному заключению, секли и уродовали. Я свидетельствовал против них». Гул продолжал нарастать. Теперь Энди был вынужден кричать, чтобы его услышали. «Прошу вас, выслушайте меня. Я открыл одну очень важную вещь». Он сделал паузу. Шум немного стих. «Я понял, что те, кто ненавидит вас, не правы». Стало тихо. Этого они не ожидали. Некоторые, думая, что ослышались, просили сидящих рядом повторить слова Энди. «Они не правы. Вы доказали это. Вы не злы. Вы не опасны. Я не должен был шпионить за вами. Человек, за которым я следил, принял меня как дорогого гостя и привел к себе в дом. Вы приняли меня и полюбили как своего. Я не знал, что такая любовь существует». Собравшиеся облегченно заулыбались. «Своим поведением вы дали мне понять, что такое настоящая любовь к Иисусу Христу. Я не достоин быть среди вас. Я прошу лишь об одном. Простите меня. Я немедленно покину Эдинфорд и больше не побеспокою вас». Склонив голову, Энди спустился вниз и, хромая, направился к выходу. «Энди, постой!» — окликнул его викарий. Дойдя до середины зала, Энди остановился. «Пусть идет!» — крикнул кто-то. Несколько человек подхватили этот возглас. Кристофер Мэтьюс подошел к Энди и обнял его за плечи. «Вы слышали признание Энди?» — сказал викарий. «И были свидетелями его раскаяния. Разве не в этом суть того, во что мы верим? Христос принял смерть во искупление наших грехов. Как, если не через прощение греха, придем мы к Нему? Кто из нас не совершал постыдных поступков?» Викарий спокойно ждал ответа. Он знал, что возражений не последует. Обращаясь к Энди, Мэтью сказал: «Скажи, ты хочешь этого? Ты хочешь, чтобы Иисус Христос простил твой грех? Ты хочешь стать одним из его учеников?» Энди поднял глаза на викария и увидел его умоляющий взгляд. Рука, которая обнимала юношу за плечи, была теплой, но твердой. Энди посмотрел на Дженни и увидел в ее глазах ту же мольбу. Энди взглянул на Нелл, но она опустила голову, Ее лицо скрывала тяжелая завеса темно-каштановых волос. «Если он примет меня», — тихо сказал молодой человек. В тот же день Энди Морган был крещен в реке Экс. К радости детей из-за последовавшего за этим празднества урок катехизиса был отменен. Жители Эдинфорда ели, пели и беседовали. Все горожане без исключения пожали новообращенному руку. Однако к появлению нового прихожанина люди отнеслись по-разному. Дженни, обнимая Энди, по мнению стоявших рядом женщин, удерживала его в своих объятиях чуть дольше, чем того требовали приличия. «Подумать только, какой сюрприз!» — сказала Нелл. Она легонько обняла Энди за плечи. Эмброуз Дадли протянул ему костлявую руку, сухую и холодную. «Добро пожаловать, мастер Морган!» — промолвил он. Нагнувшись ближе, он прошептал. «По плодам их узнаете их! Евангелие от Матфея, глава 7, стих 20». В ту ночь Энди лег в гостиной. Он долго не мог заснуть. Все лежал, смотрел на балки потолка и улыбался. «Ты гений, Элиот!» — думал он. «Ты, конечно, со странностями, и все же ты настоящий гений!» Сегодняшние события развивались именно так, как предсказывал Элиот. Уловка отлично сработала. «Для начала скажи им правду. Признайся, что ты шпионишь за ними». Энди вспомнил, как он недоверчиво засмеялся, услышав о такой тактике. «Я не шучу», — настаивал Элиот. «Это работает на все 100. Объясни им, что ты осведомитель, и у тебя против них есть серьезные улики. Но ты не в силах продолжать шпионить. Скажи, что они взяли верх над тобой и заставили тебя поверить, что ты увидел свет, они обожают подобные фразы, и понял, что избрал ложный путь. Чем больше мерзавцем ты себя выставишь, тем больше им захочется простить тебя. Главное, не забывай повторять: я должен уйти, я не достоин находиться среди вас. Они будут умолять тебя остаться. Честное слово, без шуток, вот увидишь. А потом выложат тебе все свои тайны. Они всегда клюют на этот трюк с обращением. Если хорошо сыграешь свою роль, в накладе не останешься». Загадкой оставался Эмброуз Дадли. Он явно что-то подозревал. В ту ночь он не мог не слышать крики у реки, а то и весь разговор. Почему он промолчал? Чего он ждет? А может быть, Энди придает этому слишком большое значение? Судя по реакции горожан, он выглядел достаточно искренним, и его план сработал безупречно. Утро следующего дня прошло в хлопотах. Так уж получилось, что Кристофер Мэтьюс сам помог Энди проникнуть к нему в кабинет. «Ты выглядишь усталым», — сказал он. «И это неудивительно. Вчера у тебя был нелегкий день, да и утро выдалось напряженное. Не пойти ли тебе вздремнуть?» Энди изо всех сил старался выглядеть сонным. «Я действительно устал», — словно бы нехотя согласился он. «Но мне еще нужно столько всего узнать, а вам не обойтись без помощника. Я справлюсь». Но Мэтьюс, как и ожидал Энди, стал настаивать, и юноша с радостью уступил. Ну а так как он не мог спать в гостиной, где в это время работали Нелл и Дженни, было решено, что он ляжет наверху. Викарий ушел по делам, Нелл и Дженни занялись работой, и у Энди появилась отличная возможность незаметно зайти в кабинет. Он съел на ланч немного овощного супа, почитал девушкам, сидящим за работой, священное писание, затем демонстративно зевнул и пошел наверх спать. Не заходя в спальню, юноша громко хлопнул дверью так, чтобы этот звук был слышен внизу. В кабинет Энди отправился не сразу, так как хотел убедиться, что беседа сестер течет своим чередом. «Он тебе нравится?» — услышал он голос Дженни. «Энди, не понимаю, о чем ты?» — ответила Нелл. «Что ты скажешь Джеймсу?» Нелл не отвечала, как показалось Энди, целую вечность. Он напрягся, стараясь услышать хоть что-нибудь. «Так как?» — это была снова Дженни. «Мне нечего ему сказать», — резко ответила Нелл. И они заговорили о кружевах. Энди облегченно вздохнул, решил, что ему ничто не угрожает. Помня о скрипучей половице, которая так напугала Нелл в субботу вечером, молодой человек предусмотрительно перешагнул ее и вошел в кабинет. Он быстро огляделся в поисках каких-нибудь бумаг. На столе лежали две аккуратные стопки книг, в центре стояла чернильница, а рядом с ней лежало гусиное перо. Бумаг не было. Энди осмотрел книжные полки. Там он увидел Библию викария и взял ее в руки. Он быстро пролистал страницы и нашел то, что искал. Заметки для воскресной проповеди. Второзаконие, Моисей, израильтяне и земля обетованная. Энди достал из кармана рукопись Джастина и положил рядом с записями викария. Он сравнил заглавную букву «Т» и строчные буквы с петлями «У» и «Д». Того, что он нашел, было достаточно. Энди прикусила нижнюю губу и вздохнул. Удовлетворенный, он убрал листок с текстом Джастина в карман, а найденные записи сунул обратно в Библию и поставил книгу на место. Прежде чем уйти, он внимательно оглядел стол, проверяя, все ли в порядке. «Лучше лишний раз все осмотреть, чем попасться из-за небрежности», — подумал он. Энди обвел глазами ряды книг на полке. Некоторые из них были задвинуты глубже, чем остальные. «Замечательно! Книги расставлены как попало. Никто ничего не заметит. Перо и чернильницу он не трогал. Две стопки книг на столе лежат, как лежали». Энди заметил знакомый корешок. Эту тетрадь Нелл спрятала от него в ту ночь, когда, вернувшись после встречи с Элиотом, он напугал ее. Видимо, это ее дневник. Молодой человек не мог устоять перед искушением заглянуть в него хоть одним глазком. Энди воровато посмотрел на дверь. Никто не мог застать его врасплох. Он услышит, если по лестнице будут подниматься. Не торопясь, он приподнял книги, лежавшие сверху, положил дневник перед собой и открыл первую страницу. Она была пуста, ни имени, ни записей, зато здесь лежал изящный кружевной крестик. Закладка? Он взял его в руки и поднес поближе к глазам. Крестик был искусно сплетен из тончайших нитей. Работа, насколько он мог судить, безупречная. Кружево источало чудесный нежный запах, который напомнил ему о Нелл. Такой же аромат он ощущал в тот день, когда, держась за руки, они шли к развалинам замка. Энди вдохнул поглубже, наслаждаясь запахом и воспоминаниями. Отложив крестик в сторону, Энди пролистал тетрадь. Это действительно был дневник Нелл. Он прочитал одну из записей. «Лорд Честерфилд требует слишком многого. Он приказал сплести огромное количество кружев в очень короткий срок. Вечер в доме Теобальдов. Нелл недовольна происходящим». Другая запись. Нелл поссорилась с сестрой. Подробностей не было, но Нелл тревожилась за Дженни. Слишком та доверчива и наивна. Нелл боится, что ей могут причинить зло. Рассказ о том, как Нелл сражается с гордыней. Она просит, чтобы Господь простил ее. Еще одна запись. Джеймс пытается ухаживать за ней. Она просит у Бога мудрости, чтобы помочь ему повзрослеть. Последняя запись вывела Энди из себя. Представив, как рыжий великан прикасается к Нелл, он пришел в ярость. Внезапно он подумал: «А обо мне она что-нибудь пишет?» Молодой человек заглянул на последние страницы дневника. «Ага, вот он, Энди Морган!» И тут хлопнула входная дверь. «Папочка!» — раздался чистый и звонкий голосок Дженни. «Почему ты вернулся?» Энди захлопнул дневник и поспешно положил его на место, на угол стола. Кружевной крестик юноша непроизвольно сунул в карман. Прислушиваясь, не поднимется ли кто-нибудь снизу, он аккуратно сложил остальные книги стопкой поверх дневника Нелл. На лестнице было тихо. Мэтьюс рассказывал Нелл и Джейни, что Сайрос Ферман страдает от одиночества. Поскольку у Ферманов не было Библии, викарий пришел за своей. Он хотел утешить старика словами Священного Писания. На цыпочках Энди обогнул скрипучую половицу, бесшумно открыл дверь спальни и проскользнул внутрь. С колотящимся сердцем он улегся на кровать. На лестнице послышались тяжелые шаги викария. Скрипучая половица возвестила, что он наверху. Минуту спустя половица скрипнула еще раз, и Энди услышал, как Мэтьюс спускается вниз. Энди пролежал в постели больше 2 часов. Ему было не до сна. Юноша достал из кармана крестик и нежно погладил его. Поднеся кружево к лицу, он вдохнул запах Нелл и потерся о крестик щекой. Его раздирали противоречивые чувства. Никогда раньше он не переживал ничего подобного. Он не раз испытывал вожделение. Так было с Розмари из таверны на Майл-Энд-Роуд. Но после утоления похоти оставалось одно отвращение. Ему больше не хотелось видеть этих девиц. Нелл тоже вызывала у него желание. Но не только страсть влекла к ней Энди. Он мечтал сделать ее счастливой. Он хотел, чтобы она смотрела на него с таким же уважением, как на отца. Он стремился быть рядом с ней постоянно. Но разве это возможно? Она никогда не оставит Эдинфорд и своих близких, а его будущее в Лондоне. Там его ждут слава и богатство. До исполнения его желаний было подать рукой. Известность, почет, возможно, рыцарское звание. Все это станет принадлежать ему, когда он откроет миру, что Кристофер Мэтьюс и есть злополучный памфлетист Джастин.